На первый взгляд всю сцену занимала одна большая клетка. За ней виднелись декорации, которые изображали комнату. Все было устроено таким образом, что у зрителей создавалось впечатление, будто они тоже сидят в клетке и смотрят на мир сквозь прутья клетки. На полу стояли блюдца с водой и с канареечным кормом. Позади задней решетки якобы по комнате расхаживала горничная. Ее играла дородная жена старшего из братьев Пинта. Она расхаживала по комнате, вытирала пыль, убиралась. Это была обычная будничная картина. Необычным не было только то, что и зрители смотрели на горничную, словно из клетки. Поток золотого солнечного света струился из окна, расположенного в глубине сцены, освещал клетку. Поближе к зрителям, почти у края сцены, было гнездо, из которого выглядывала канарейка. Она высиживала птенцов. Гнездо и птичка были маленькими, а клетка очень большая, но все казалось размерным и естественным. Горничная закончила вытирать пыль, подошла к клетке и просунула сквозь прутья пару листиков зеленого салата. Вдруг канарейка, до того незаметно сидевшая на полу блюдце с водой, вспорхнула, уселась на жердочке и предстала перед зрителями в полном блеске. Яркий солнечный свет падал на ее перья, и они, когда на них смотрели из темного зрительного зала, переливались и вспыхивали золотыми искорками. Эта птица играла роль отца Пипинеллы, а клетка и гнездо были той самой клеткой и гнездом, где она родилась. Отец Пипинеллы отщипнул кусочек зеленого салата и полетел кормить сидящую на гнезде супругу и проголодавшихся детей. Самочка вспорхнула с гнезда, и зрители увидели крохотных птичек, игравших роли птенцов-канарейки. Они разевали рты, хватали кусочки зеленого салата и щебетали. Особенно хороша была птичка, изображавшая крошку Пипинеллу. Она была самая живая и дерзкая, из всего выводка. Задира пыталась отнять еду у братьев и сестер, и при этом едва не вываливалась из гнезда. Зрители умиленно улыбались, до того была хороша маленькая непоседа. Когда сытые дети успокоились, мать-канарейка возвратилась на гнездо, а отец на жердочку. Там он повернулся к зрителям и запел. Это была очень простая песня о теплых солнечных лучах и зеленом салате. Джон Дулиттл стоял спиной к зрителям и не видел, нравится им представление или нет. Но Мэтьюс Мак сидел к ним лицом, крутил швейную машинку и наблюдал. Он сразу же заметил, что дети в зале воспринимают оперу лучше, чем взрослые. Их не удивляла необычная музыка, они не отрывали глаз от сцены, смеялись, когда им было смешно, и задерживали дыхание, когда переживали за маленькую канареечку. А действие на сцене разворачивалось. Крошка Пипинелла вовсю шалила и завоевывала зрительские симпатии. Когда она высунула клюв из-под материнского крыла и попыталась подражать пению отца, дети в зале засмеялись. Их смех был так заразителен, что и взрослые не выдержали и улыбнулись. Первое отделение оперы еще не закончилось, публика еще не слышала лучшие арии и хор, не видела лучшие декорации. Но Мэтьюс Мак понял, что первое представление пройдет благополучно. В антракте доктору ужасно хотелось походить среди публики, послушать, что говорят о его опере, но ему надо было бежать за кулисы и лично проследить, как готовят декорации и костюмы ко второму отделению. Там и нашел его директор театра, который все первое отделение просидел в зрительном зале и наблюдал за публикой. «Ну как наши дела?» — нетерпеливо спросил Джон Дулиттл. «Им нравится?» «Пока не могу понять», — пожал плечами директор. «С уверенностью можно сказать одно. Им чертовски любопытно, чем все это закончится. Никогда еще у меня не было премьеры, на которой зрители так терпеливо ждали бы продолжения представления. Что касается музыки, то вряд ли ее поняли. Я сам сомневаюсь, что понял ее. Но не будем загадывать. Подождем завтрашних газет. Кстати, если пара-другая критиков напишет, что ваша музыка чушь, не расстраивайтесь. Публика не ходит на спектакли, которые критики хвалят или ругают в один голос. Но если критики начинают спорить, то публике хочется своими глазами увидеть, что же это такое, и вынести свое суждение. Вот на такие представления они валом валят. Главное, чтобы о вашей опере заговорили, тогда дело будет в шляпе. «А что говорит Паганини?» — спросил доктор, помогая фламинго облачиться в розовое кисейное платьице. «Ничего». «Как ничего?» — огорчился Джон Дулиттл. «Он так надеялся, что великий маэстро по достоинству оценит его труды». «Да вот так, ровным счетом ничего», — подтвердил директор. «Я сам подошел к нему с этим же вопросом, но он отделался ничего не значащими словами. Судя по всему, вы его крепко задели, и он теперь напряженно думает. Но это тоже к лучшему, так как газетчики уже осаждают его, а он отмалчивается. Представляете, в газетах напишут: «Великий маэстро не знает, что и думать об опере доктора Дулиттла». Да лучше рекламы нам не сыскать. Пускай ругают, пускай хвалят, пускай спорят, лишь бы не молчали. Началось второе отделение, и доктор поспешил в оркестровую яму. Только теперь на сцене появилась сама Пипинелла. Действие происходило на постоялом дворе, где останавливались почтовые кареты. Когда канарейка спела своим чудесным звонким голоском «Выходи скорее, девчонка, и встречай гостей», публика разразилась рукоплесканиями. Пипинелла, словно опытная, привыкшая к вниманию публики певица, поклонилась и запела звонкую сбрую. Звенели колокольчики, звенел голос канарейки. Когда последний звук стих, публика взорвалась криками «Бис! Браво!». Зрители так разошлись, что пришлось им уступить и исполнить звонкую сбрую еще раз. Потом последовали песни о старом кучере Джеке, «Солдатский марш» и «Я дитя полка, я летучий стрелок». При этом рабочие сцены за кулисами маршировали в ногу, так что их шаг был слышен и в зале. Создавалось впечатление, что где-то рядом по-настоящему идут в поход солдаты, а маленькая пичуга летит вслед за ними. Публика потребовала повторить марш дважды, а «Я дитя полка, я летучий стрелок» — трижды. Я не буду пересказывать здесь всю оперу, скажу только, что вся история Пипинеллы была показана на сцене. Там была и шахта, в темноте мерцала шахтерская лампочка, из-за кулис доносились глухие дребезжащие удары кирки, а канарейка пела песню, больше похожую на стон. Там была и жизнь на старой заброшенной мельнице, гроза и внезапное освобождение из клетки. Там была и песня любви зяблика, и его предательство. Как ни странно, доктору Дулиттлу удалось донести до зрителей все, что он хотел сказать. Публика прекрасно понимала, где о чем идет речь, она даже улавливала общий смысл песен, хотя и не знала на птичьем языке ни единого слова. Сцена на морском берегу, когда зеленый зяблик бросает любимую и улетает вместе со стаей за океан, потрясла зрителей. Дама в первом ряду даже достала из сумочки платочек и принялась вытирать слезы. Она так и сидела и шмыгала носом до тех пор, пока не началось третье отделение, и на сцену не вышли пеликаны-матросы. Они ходили в развалку, затевали потасовки и горланили песни охрипшими басами, ну точь-в-точь, как настоящие моряки. При их виде весь зал заулыбался, и даже у чувствительной дамы из первого ряда высохли слезы. Как только занавес опустился в последний раз, доктор бросил свой оркестр и помчался за кулисы, чтобы отправить певцов домой, пока любопытные, желавшие поближе рассмотреть чудо-птиц, не причинили им вреда. Конечно, никто не хотел вредить им умышленно, нет, но птицам был нужен покой. Не успел доктор Дулиттл добежать до театральных уборных, где сидели птицы, как директор театра поймал его за рукав. «Половина публики готова растерзать вас», — сказал директор. От волнения он с трудом дышал и хватал ртом воздух, как выброшенный на берег рыба. «Они говорят, что большего мошенника, чем вы, свет не видел. Вторая половина хочет пожать вам руку и поблагодарить за чудесное представление. Они говорят, что вы гений. Как бы то ни было, вам следует произнести речь перед публикой. Просто так вам уйти отсюда не удастся. Вы слышите, как беснуется публика? Да, чуть не забыл, маэстро Паганини хочет познакомиться с вами лично, пока не началась пантомима».